короткими ночами. Отгремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, на полчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у тесовых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет. Мы бы с ним припомнили, как жили, как теряли трудным верстам счет. За победу мы по полной осушили, за друзей добавили в еще. Может, ты случайно не женатый, ты, дружок, нисколько не тужи. Здесь у нас в районе песнями богатым девушки уж больно хороши. Мы тебе хороший дом построим, чтобы было видно по всему. Здесь живет семья российского героя, грудью защитившего страну. Майскими короткими ночами, гремев, закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые?